Он уже подумывал, не отойти ли назад, чтобы попробовать прорваться в другом месте, как вдруг услышал стон Нумы. Позже он удивлялся, как смог распознать ее голос в неразберихе своих и чужих воплей, выкриков, в треске ломающихся копий. Но в тот момент ему было не до размышлений. «Нума!» — крикнул Рук. Он кинулся на голос, расчищая себе дорогу копьем, но не мог ее найти. Богиня хранила его, ибо Рук забыл о войне. Он искал Нуму, думал только о ней. Они всегда были добрыми друзьями, но последние месяцы сблизили их еще больше. Он проводил в хижине жрицы ночи, приносил ей травы и редких насекомых. Старшие соплеменники улыбались, глядя на ладную пару, и мать Урука ничего не имела против. Казалось, прошли часы, прежде чем он увидел Нуму. Она лежала, опершись на локоть, на восточной окраине луга. Уже издали Урук заметил кровь. «Нума!» — позвал он снова, грудь сжала холодом. На щеках Нумы сверкали слезы. Из раны в боку хлестала кровь. Одной рукой она все еще сжимала копье, хотя врагов рядом не было. «Я иду!» — завопил Урук. Он рванулся вперед, ничего не видя перед собой. Кто-то попался ему на пути, но Урук снес его плечом, не заметив, свой это или чужой. Даже лев не смог бы его задержать. Урук отшвырнул копье и подхватил Нуму на руки. Никогда он не забудет, как ее кровь струилась по его груди. Дрались и погибали друзья Урука. Он мог бы спасти кого-то из них, если бы остался, но он думал только о Нуме. После боя соплеменники унесли с поля 19 раненых. Большинство из них умерли. Выжившие же изменились до неузнаваемости. 3 дня и 3 ночи Урук ухаживал за Нумой, кормил ее, промывал раны. Она почти все время оставалась без сознания, бредила, ругала и проклинала Урука. Но он не терял надежды. Приносил воду из реки, поддерживал голову, когда она спала, молился, предлагая свою душу тому из богов, который взялся бы спасти его возлюбленную. Наконец она пришла в себя. Жар спал. Нума открыла глаза и что-то едва слышно прошептала. «Отдохни!» — улыбнулся ей Урук, протирая ее лоб влажной тканью. Мать дала ему белую орхидею, традиционный свадебный дар жениха, но Урук хотел, чтобы Нума сначала поправился. «Урук!» — прохрипела она. «Ты самый сильный из нас!» Губы ее коснулись его уха. «Но...» Нума перевела дыхание. «От судьбы не уйдешь. Я пока жив», — Урук погладил ее щеку. «И для остальных я никто. Только ты в нашем племени обращаешь на меня внимание». «Наши судьбы не связаны», — прошелестели побледневшие губы колдуньи. «Извини». Пальцы Нумы коснулись его щеки. «Помни, судьба — дар маны». «Судьба может возвеличить тебя, если ты примешь ее дар». Она застонала. «Живи своей жизнью». Урук положил ладонь ей на грудь и обжегся. Лоб горячий, жар снова вошел в тело Нумы. По ее прекрасной черной коже заструился пот. Урук проверил повязку. Из раны опять сочится кровь. «Скажи, как помочь тебе?» Он знал, что в хижине юной жрицы хранится множество разных трав, с помощью которых можно сбить жар. Нума только покачала головой и стиснула челюсти. Урук обнял ее. «Я с тобой. Я тебя не оставлю». Она склонила голову на его плечо. Дыхание ее ослабевало. «Ты выздоровеешь», — шептал Урук, — «и я дам тебе орхидею моей матери».